«Они поют песню открытия», — пояснил Джикс. «Как только закончат, стража откроет ворота». «И долго они будут выводить свои арии?» «А сколько им захочется, столько и будут. Сплошное наказание с этими ревунами». И точно. Ревуны надрывали глотки еще полчаса, после чего затянули последнюю ноту, которая по той причине, что после светом дышать не требуется, длилась минуты четыре. После чего песня резко оборвалась, и створки ворот начали расходиться. В то же мгновение Ника и Майки ослепил свет и ошеломили краски, так что оба были вынуждены прижмуриться. Джикс с гордостью и некоторым смущением произнес: «Добро пожаловать в город душ». Тот, кто увидел город душ, изменяется навсегда. Картины и звуки великой столицы Майя могут произвести неизгладимое впечатление на любого, даже самого опытного и бывалого путешественника, и преисполнить его как восторгом, так и ужасом. В вышине парили духи с яркими попугайскими крыльями. Они порхали, танцевали, вырисовывали в небе удивительные узоры. А внизу, на земле, украшенные золотом, нефритом, ониксом и разноцветными перьями, резвились после света, предаваясь всевозможным увеселениям. Повсюду топали, хлопали и кружились танцоры. На улицах было не протолкнуться. Казалось, что в передвижениях толп после светов нет другой цели и смысла, кроме как просто куда-нибудь двигаться. Все равно куда. Фокусники показывали невообразимые трюки. Жонглеры подбрасывали огненные шары высоко, чуть ли не в поднебесье. Словом, везде бурлил праздник. Праздник, который не прекращался бесчисленные эоны времени. И конца ему не было видно. «Говорил же я вам, — сказал Джикс, — у нашего короля всегда и во всем перебор». «Точно. Чем больше всего, тем лучше», — заметил Майки. «Нет, — возразил Джикс. Для его превосходительства больше совершенно недостаточно». Ник был до того ошеломлен, что потерял дар речи. Хотя он все так же ничего не помнил о своей прежней жизни, в его мозгу вдруг вспыхнуло воспоминание о том, как они всей семьей ездили в Лас-Вегас. Он припомнил, как на него тогда обрушились краски, ослепили огни, оглушили звуки. Все смешалось в его голове, все боролось за его внимание. Так вот, город душ был куда ослепительней и оглушительней. Лас-Вегас, по сравнению с ним, просто скучный жилой пригород в сонное воскресное утро. Такое зрелище убило бы живого человека или, по меньшей мере, свело бы его с ума. Но стоило Майке и Нику приглядеться повнимательнее, и перед ними открылась темная сторона этого вечного праздника. Танцорам, этим полным грации и ритма душам, не требовались голоса, поэтому у них отсутствовали рты. Многочисленным уличным певцам, выводящим изумительные рулады, не нужно было смотреть на публику, поэтому у них отсутствовали глаза. Художники, работающие с красками и формами, не имели ушей, а бродячие менестрели до того сроднились со своими инструментами, что те вырастали прямо из их тел. «Ого!» — вырвалось у Майки. Он даже чуть застыдился, что он, мастер по части создания всяческих возможных и невозможных монстров, только что воскликнул «Ого!». «Ну, они, кажется, счастливы», — неловко произнес Ник. «Это как у Мэри. Совершенный день, только в экстремальном варианте». «В городе душ каждому находится место», — промолвил Джикс, оглядывая эту невероятную живую мозаику. «Но все, что вы видите, разыгрывается не ради удовольствия самих после светов, а ради развлечения короля. Весь этот праздник — его совершенный день». Они обошли громадный храм, и теперь перед ними возвышалась пирамида Кукулькана, божественного пернатого змея, чье золотое изображение украшало каждую ее грань. Тогда как живому миру пирамида представлялась кучей крошащегося известняка, Здесь, в Междумире, ее белоснежные камни были идеально гладкие и сияли, словно серебро. И тут наши герои остановились как вкопанные. Но не зрелище Великой пирамиды заставило их сделать это, а объект, находящийся за ней. «Ничего себе!» — ахнул Майки. «Не может быть!» Он почувствовал, как его начинает в буквальном смысле выворачивать наизнанку, и сглотнул, еле удерживаясь от того, чтобы его внутренность, как некогда, не поменялась местами с наружностью. «Это либо очень-очень хорошо, — проговорил Ник, — либо очень-очень плохо». Там, пришвартованный к вершине Великой пирамиды Кукулькана, висел самый большой дирижабль в мире. Да, в сердце Чечен-Ыцы нашел себе пристанище Гинденбург. Его серебристая обшивка лучилась на тропическом солнце и выглядела так, будто сверкающему гиганту здесь самое место. «Хм», — хмыкнул Джикс, — «а вот этого тут раньше не было. Похоже, король раздобыл себе новое транспортное средство».